Глава шестая. В тот день ближе к вечеру я отправился в городишко Брюер. Рэй и Сабо вместе с женой прибрались обратно в Мэн, чтобы жена была да ближе к матери. Доказательство, что Рэй — человек не только неприглядный, но и глупый. Когда женщина вроде Эдны Сабо заявляет, что хочет быть ближе к матери, это вполне можно приравнять к предупреждению. Дескать, пакуй вещички и присматривай себе холостяцкую квартиру, потому что такой переезд не сулит мужчине ничего хорошего. Поговаривали, что семейная лодка Рэя Сабо безудержно несется на рифы, а может, уже и принеслась. Рэй был щупловат и невысок, аккуратно одет и пах парфюмом, так что внешне при необходимости смотрелся вполне себе обаяшкой, однако его маниакальная одержимость сценами страдания — вкупе с рефлексом удовольствия, а также соображениями выгоды, ставили его на моральной лестнице чуть ниже навозных мух. С миссис Сабо я знакомства не водил, но из разговоров о ней слышал, что с Рэем они вполне два сапога пара. Подъезжая к неброскому одноэтажному дому, затерянному среди скопища примерно таких же, ну, разве что чуть свежее покрашенных, на подъездной дороге я увидел практичный Ниссан и Firebird с форсированным движком. Трава на дворе была пятнистой и неухоженной, а кусты по периметру участка в этом году, похоже, никто не подстригал. Свет уже шел на убыль, когда я подошел к двери и нажал кнопку звонка. Через пару минут дверь открыла женщина в голубом халате. Ноги ее были босые, волосы взъерошены, а в руке дымился сигаретный окурок. В уголках рта виднелись следы губной помады, а подбородок и щеки были красны, как будто она их яростно чем-то натирала. «Миссис Сабо?» — спросил я. «Ну, что надо?» Сигарету она докурила и сейчас посматривала, обо что бы пригасить окурок. Решение пришло само собой. Она бросила его на ступеньку у моих ног. Окурок я учтиво затоптал. «Я ищу вашего мужа». «А ты кто?» Я предъявил свою лицензию. «Я Чарли Паркер, частный...» «А, я о тебе все знаю. Ты сломал Рэю нос». «Нос я ему не ломал. Он просто влетел им в стену». «А в нее он влетел потому, что убегал от тебя». Отрицать этого я не стал. «Все равно мне нужно с ним поговорить». «А что он такого натворил? Труп выкопал?» «Да нет, просто у меня к нему есть кое-какие вопросы. Ничего противоправного он не совершил». «А, ну так он здесь больше не живет. Съехал пару месяцев назад». «Вы знаете, куда?» Она ухватила что-то у себя между зубами и потянула. Это оказался курчавый волосок. О его возможном происхождении я предпочел не думать. «У него свои дела, у меня свои. Мне до его выкрутасов дела нет». Послышался шум унитаза, и в прихожей показался мужчина, обернутый вокруг пояса полотенцем. Он был младше миссис Сабо лет на 10, то есть примерно моего возраста, только плотнее и крепче. Смерив меня взглядом, он спросил ее, все ли в порядке. «Когда мне нужна будет помощь, я тебя крикну», — сказала, как отрезала она. Судя по тону, день, когда эта помощь ей понадобится, можно будет назвать воистину вселенским днем скорби. «Мне бы его адрес», — повторил я свою просьбу. «Членосос, ты меня слышишь?» — обратилась она ко мне не так, чтобы громко, но так, что я ощутил затхлость ее дыхания. «Рэй сказал, что ты педик, и был, наверное, прав. Больше тебя никак и не назвать. Так что давай хренач отсюда и оставь нас в покое. Понял? Нет?» «Ого», — сказал я. «Вы очень любезны». С помощью языка и правой руки она сделала жест, на всякий случай изображая, что у нее входит в понятие пидора, после чего хлопнула дверью у меня перед носом. Когда я по дорожке возвращался к машине, у меня зазвонил сотовый. Высветившийся номер был неизвестен. Оказалось, что звонит Дэнни Магуайр. «Вы можете разговаривать?» — спросил он. Прислонясь к своей машине, я оглянулся на дом Эдны Сабо. На одном из передних окон там шевельнулась штора. «Конечно», — ответил я. «Собственно, я так, особо ни о чем. «Вы спрашивали, запомнил ли я что-нибудь из того, о чем говорил Грейди, пока я был в том подвале. Я уже говорил, пока меня не спасли, я большую часть времени был в бесчувствии. В памяти у меня стояла как бы рябь, но я помню его слова о том, что он боится». «Боится чего?» «Он говорил, что ждет кары за то, что проделал с теми детьми, и за то, что в конце, наверное, сделает и со мной. Сказал, что он проклят, но без боя все равно не сдастся. Говорил, что принял меры предосторожности. Что это означает, я не знал. Может, то, что он укрепил в подвале дверь? Хотя теперь я в этом не уверен». Штора в переднем окне колыхнулась снова. На этот раз более энергично. «Руки у него всегда были в черной краске», — продолжал Дэнни. «И он все время работал по дому, лепил бумажные обои. Пока я был в подвале, он уже оклеил почти все стены, потому что, когда пришла полиция, свою работу он уже почти закончил. Были еще всякие странности. Первые дни в углу подвала лежала груда костей. Он сказал, что эти кости собачьи. Позднее он их забрал и зарыл». «Он сам это сказал?» «Да. Руки у него были в земле, и он, должно быть, увидел, как я на них смотрю. Сказал, что у себя во дворе он закапывал те кости. Как раз тогда он впервые сказал о тех своих предосторожностях и что оставлять свой дом без боя не собирается». Передняя дверь дома Сабо открылась, и на ступенях показался тот молодой бугай. Теперь на нем были мешковатые джинсы, толстовка с капюшоном, а на ногах жеванные кроссовки. «Не знаю, в помощь вам все это или нет», — сказал Дэнни. «Может, и да», — сказал я. «Послушай, Дэнни, мне сейчас пора, а за информацию спасибо. Я дам знать, как оно все будет складываться». Я ушел со связи как раз в тот момент, когда хахаль Эдны Сабо дошел до конца дорожки. «С кем это ты разговаривал?» — спросил он голосом чуть более высоким и мягким, чем я ожидал. «С твоей матерью», — ответил я. «Она сказала, чтобы ты шел домой и перестал трахаться с чужими женами. А еще, чтобы молока по дороге захватил». Ответ удовольствия у него не вызвал, но и наброситься он на меня не набросился, хотя руки непроизвольно сжались в кулаки. Похоже, он был сметливее, чем казался, что вызывало недоумение. Чего он тогда забыл у Эдны Сабо? «Зачем ты ищешь Рея?» — спросил он. «У меня есть к нему вопросы. Ничего такого, что может вызвать у него беспокойство. Во всяком случае, хочу надеяться. Рей сюда больше не заглядывает». «Вы его отпугнули?» «Да нет, просто у них с Эдной все кончено. Он съехал». «Она мне это сказала. Ты знаешь, где он?» «Эдна говорит, где-то в Бангаре. Где, я не знаю». «Помощь небольшая», — сказал я. «Ну а ты зачем сюда приходил, если не за помощью?» Он кивнул в сторону дома и женщины в нем. «Она послала тебя, чтобы ты меня отвадил», — усмехнулся я. У него хватило приличия изобразить растерянность. «Нам просто не нужно проблем. Мне их не нужно». Я оглядел его. Человек, который не желает проблем, обычно как раз имеет их за плечами и ждет повторного возникновения. Если каких-то дел понаделал Рей Сабо, то я, вероятно, первый из целой цепочки людей, которые неизбежно постучатся в дверь к его жене. И среди них наверняка копы. «Как тебя звать?» — спросил я. «Тилман», — ответил он. «Кейси Тилман». «Не родственник Гуннера Тилмана?» «Это мой старик», — неохотно кивнул он. «То-то я гляжу, чем-то похож. Гуннер Тилман — дурные вести. Дрянь низкого пошиба, которую, словно гниль на берег, выбрасывают иной раз места вроде Бангара. Наркота, проституция, трафик мигрантов через канадскую границу. Все это, по слухам, его делишки. Теперь понятно, отчего сынок не хочет, чтобы делами его папаши интересовались копы». «Меж собой часто видитесь?» — спросил я. «Для меня чем реже, тем лучше». «Ой, сомнительно. Насколько я слышал о Гуннере Тилмане, это он решает, насколько ему плотно вдаваться в людские жизни. И маловероятно, чтобы он так уж запросто принял отказ от общения со стороны родного сына. Я протянул Кейси Тилману визитку. «Если что-нибудь услышишь насчет Рэя, дай мне знать. Я тебе не вру. Никакие неприятности Рэю, насколько мне известно, не грозят. Но мне нужно с ним поговорить. Если ты не будешь со мной кривить, то и я ничего не скажу про тебя копам. Если только обстоятельства не изменятся, и избежать этого не удастся». Тилман сунул визитку в карман джинсов. «Хорошая тачка!» — сказал он, подбородком указывая на мой мустанг. «У меня ворона-мастерская. Если надо что-нибудь подмастерить, звони. Я в каталоге значусь под своим именем». На этом он повернулся и пошел обратно к дому. У двери его встретила Эдна Сабо. «Может, нам для поддержания имиджа надо было устроить драчку?» Вместо этого я напустил на себя потерянный вид. Судя по всему, исходом Эдна осталась довольна, но на всякий случай, прежде чем закрыть дверь, еще раз состроила похабный жест. Что, мол, выкусил? Новый адрес Рэя Сабо я узнал от детектива Джеффа Вайса из полиции Бангора. У Рэя была привычка оставлять свои визитки в расчете, что если всплывает что-нибудь жареное, с ним кто-нибудь свяжется на предмет покупки. Случалось такое редко. Большинство копов Мэнни испытывало к Рэю годливость, хотя надо отдать должное его неиссякающему оптимизму. После расставания с женой он снимал квартирку на нижнем этаже дома возле Бангорского городского гольф-клуба. Дом был типа общежития, где по коридорам рассекает на великах детвора, а в воздухе неистребимо витает запах горелого жира. Мой звонок в дверь остался без ответа. И тогда я, обогнув здание, заглянул к Рэю в окно. Внутри я разглядел телевизор, стопу криминальных журналов на столике и кучу картонных коробок с папками. Верхние коробки были опрокинуты, а их содержимое рассыпалось по полу. На Рэя Сабо это не походило. Человек он был скрупулезный. Это мне помнилось по нашей личной встрече, когда он с капающим кровью носом возвращал мне сувенир, взятый из моего дома. Тогда у него в комнате не было ни намека на бардак. Все было чистым, подметенным и протертым. Фрамуга вверху была приоткрыта, давая приток свежего воздуха. Я огляделся, не смотрит ли кто, а затем натянул перчатки и влез на подоконник. Открыв задвижку окна, я попал в жилище Рэя. Внутри было холодно. Кровать в единственной спальне аккуратно заправлена. На кухне полный порядок, не считая оставленной в раковине чашки. Кухонная тряпка в раковине закаменела от сухости. То же самое и полотенце за дверью в ванной. Получается, Рэй или не был любителем принимать душ, или он продолжительное время отсутствовал. Я оглядел бумаги на полу. В основном это были вырезки из газет и журналов на тему тяжких преступлений, некоторые с приписками от руки, сделанными Рэем. Одно-два дела оказались мне знакомы, но большинство, что за пределами штата, нет. Если не считать хаоса папок, подозрений квартира Рэя не вызывала. Я закрыл окно и направился к передней двери, чтобы через нее выйти. По дороге я задел ногой что-то легковесное. Оно скользнуло по ковру и отскочило от стены. С пола я подобрал черный цилиндрик из-под фотопленки. Бумаги рассыпаны по полу, у двери валяется пленочный футляр. Казалось бы, мелочи, которые можно объяснить небрежностью спешащего человека. Но если этот небольшой тарарам устроил Рэй, то позвольте спросить, куда он так спешил? А если говорить о фотоснимках, то нет ли на них девочки с бейсбольной битой в руках? Какого-либо фотооборудования в кладовке у Рэя я не обнаружил, из чего, впрочем, не следует, что он не мог стоять за тем снимком. Еще одним раскладом могло быть то, что кто-то шарился в квартире у Рэя до меня, а среди предметов, взятых тем человеком, был, по крайней мере, один рулончик фотопленки. Я вышел из квартиры, неслышно закрыв за собой дверь, а под дверь сунул визитку, чтобы ее по возвращении увидел Рэй. У меня по-прежнему оставались вопросы, которые я хотел ему задать насчет дома Грейди. Когда я стоял в коридоре, дверь напротив квартиры Рэя приоткрылась, и там, за закрытой дверной цепочкой, я увидел старика в опрятной синей рубашке. «Я позову полицию», — — сообщил он. «Зачем?» — спросил я. «Вам здесь не место!» — покосился из-за двери он. «Это квартира мистера Сабо!» Старикан вызывал у меня умиление. Согласитесь, не так много осталось в подобных местах жильцов, радеющих за своих соседей. Я предъявил свое удостоверение. Я частный детектив. Изнутри мне не ответили, и я решил оставить здесь для Рэя свою карточку. Старик поманил меня жестом и требовательно протянул руку. Я подал ему свой документ. Поджав губы, некоторое время он придирчиво проверял его на подлинность. «Похоже, настоящее!» — проворчал он, возвращая мне удостоверение. «Спасибо. Вы давно видели мистера Саба в последний раз?» Старик покачал головой. «Сложно сказать. Последний раз, когда я его видел, у него там было какое-то выяснение отношений». «Выяснение?» «К нему приходили двое, один пониже, другой верзила. Коротышка был старше, хотя младше, чем я. Они там на мистера Саба чего-то кричали, а потом, когда вышли, так еще и пнули его машину. Я тогда тоже думал вызвать полицию, но мистер Саба меня отговорил. Сказал, что это просто вышло непонимание». «А когда это было?» «Не вчера. Недели три тому, а то и больше». «Вы ничего не помните о тех двоих, что приходили?» «Тот, что старше, был ниже ростом, с белыми кудряшками и золотыми цепками, которых как-то многовато для человека его возраста. Другой просто верзил, чисто буйвол, без шеи, выглядел как возврат в каменный век. Тот из них, что старше, внешностью походил на Гуннара Тилмана, а его спутник, видимо, был просто нанят в помощь. Я еще раз поблагодарил наблюдательного соседа». «Да мне-то что?» — отмахнулся он. «Если в эдком месте да друг за друга не стоять, то оно пропадет к чертям собачьим». «Вы просто-таки вымирающая порода», — сказал я. «Оно, может, и так, но пока еще не мертвая», — ответил он и закрыл дверь. Буквально в паре минут от дома Рэя находился маленький торговый центр, совмещенный с аптекой. Шансов было не густо, но я все же заехал и припарковался. В районе кассы здесь находился и пункт проявки, где за прилавком скучал тинейджер в канареечном поло. «Привет», — свойски сказал я. «Мне кажется, жена тут у вас неделю назад заказывала проявку. Квитанция куда-то запропастилась, а снимки нужны позарез». «А почему вы думаете, что оставляли их здесь?» Я как мог напустил на себя безутешность любящего супруга. «Да вот жена говорит, что точно оставляла пленки здесь, для проявки. Сама она приехать не может, ей сейчас не до этого. Мы ведь первенца ждем». Неизвестно, что хуже — лгать или сдабривать ложь правдой. Парню, впрочем, все было поровну. «Как фамилия?» — спросил он. «Сабо». Парень взялся флегматично шуршать конвертами за прилавком. Где-то посередке он остановился и вынул два. «Вот Сабо», — сказал он. «Две пленки, проявка и печать». Никакого документа он не спросил. Я поблагодарил его, расплатился и вышел из магазина, чувствуя себя шпионом. В машине я вскрыл конверты. В одном были фотки каких-то дружков Рэя в баре, пара пустых пейзажей, то ли места возможных преступлений, то ли попытка Рэя соприкоснуться с природой. А также две фотографии с повреждениями крыла зеленой машины, судя по всему, рэевской. Итоги визита Гуннара с его громилой. Повреждения не сказать, чтобы серьезные, а снимки, видимо, для страховщиков. Второй набор снимков начинался пятью сценками из дома Сабо, где сейчас обитала жена Рэя со своим молодым любовником. На каждом из снимков фигурировал Кейси Тилман, который влезал в машину или же приветствовал Эдну Сабо объятиями и поцелуями. Похоже, Рэя расставание с женой устраивало все же не настолько, насколько ей было по душе расставание с ним. Кейси присутствовал еще на двух фотоснимках, на этот раз снятых возле гаража с его именем. Вместе с ним там присутствовали еще двое. один ни дать ни взять недостающее звено. С тем различием, что это самое звено научилось зашнуровывать себе ботинки. Вторым был Гуннар Тилман. Он был гораздо мельче своего сына, хотя вес на нем состоял в основном из мышц, а не из жира. Мелкая курчавая седина приятно контрастировала с зимним загаром. На нем были изящный свитер и трико с отливом. На запястьях и шее поблескивали золотом цепочки. Одевался Гуннар Тилман явно в дорогом магазине. Затея с тайным фотографированием Тилмана была не очень порядочной, но, может, Рэй таким образом рассчитывал отвоевать свою жену, показать ей, что ее любовник не совсем порвал связи со своим криминальным отцом. Чувствуя, что Рэй хватается за соломинку, Эдна Сабо завела себе по жизни нового мужчину, намного моложе старого и, судя по всему, со стержнем. На президентство она не претендовала, не собиралась возглавлять и местный отряд герл-скаутов, а значит, ее не очень заботило то, что ее мужчина, нет-нет, да и встречается со своим стариком-разбойником. На всех последних снимках красовался дом Грейди. Со всех углов и во всех ракурсах, кроме разве что свисания с водосточной трубы. Судя по цифровым датам справа на снимках, все они были сделаны пару недель назад, а сами съемки заняли около 15 минут. Рэй схитрился сфотографировать даже интерьер дома, приставляя объектив к щели между стеной и подоконником. Я бегло их просмотрел, не заметив при этом ничего, что привлекало бы внимание. Затем просмотрел еще раз, медленней, и на предпоследнем снимке углядел деталь, которая заставила меня чутко замереть. Это была как раз та фотография, которую Рэй сделал, приткнув объектив к щели. Основная часть снимка была засвечена отражением вспышки на стекле, но левая сторона оставалась более-менее в целости. Там запечатлелось зеркало на стене гостиной, то самое, которое я увидел на входе в дом. В стекле там угадывался человеческий силуэт. Различалась только спина в черной куртке, лица было не разобрать. Само отражение было от объектива отвернуто. Я просмотрел эти образы еще на раз, убедиться, что это не обман зрения, после чего отложил снимки в сторону. Все окна и двери дома Грейди, что на снимках Рэя Сабо, были отсечены от внешнего мира. Находиться там внутри не мог никто. Однако, получается, находился. Тем вечером Рэйчел пожаловалась на боли в животе. Я отвез ее в медицинский центр Мэна. 2 часа, пока длился осмотр, я провел в приемной. Пробовал читать газеты, но их, казалось, переполняет страдание, а мне не хотелось читать о людской боли и смертях, пока Рэйчел мучается где-то там у врачей. Наконец они ее выпустили, сказав, что беспокоиться не о чем, а прогнозы благоприятные. Домой мы добрались примерно к 2 часам ночи, а вскоре после приезда Рэйчел начала плакать. Утешить ее у меня не получалось, а ей говорить мешали спазмы слез. Я сидел, молча обняв ее, пока плач не унялся, а она, наконец, сдалась сну, уйдя в него с мелким прерывистым иканием. Наутро она проснулась, как ни в чем не бывало, а мне оставалось только оставить ее в покое.